Часть вторая. Валенсия. Эпиграфы. На пути дальнейшего укрепления вооруженных сил республиканского правительства и подготовки разгрома фашистов главными препятствиями в настоящее время являются два недостатка. Первый – засоренность высших штабов и органов управления ненадежными и отчасти предательскими элементами из числа генералитета и офицерства. Второй – демагогическая и антигосударственная деятельность анархистских лидеров, а также допущение предательской работы контрреволюционных троцкистских элементов, в результате чего тормозится создание крепкой объединенной армии Народного фронта, внедрение дисциплины, активизация фронтов и взаимодействие их друг с другом. Доницетти. Верно, начальник первого отдела РУРКК, корпусной комиссар Штейнбрюк. Из доклада военного советника Берзина, псевдоним Доницетти, в РУ РКК.